звучит вальс Александра Сергеевича Грибоедова, поэта и драматурга, крупнейшего дипломата и государственного деятеля, обессмертившего русскую словесность комедии в стихах «Горе от ума». Грибоедов родился то ли в 1795, то ли в 1790 году. Историки до сих пор спорят по этому поводу. В Москве, в знатной дворянской семье. В 1808 году закончил словесное отделение Московского университета, получив звание кандидата словесности. Свободно владел основными европейскими языками и знал латынь. В 1812 году Грибоедов был уже готов к испытанию для поступления в чин доктора права, но началась война, и он поступил добровольцем в гусарский полк графа Салтыкова. Тогда же и начал писать. После отставки из армии в 1816 году Грибоедов становится чиновником Министерства иностранных дел в Петербурге. Но в связи с недоразумением, закончившимся двумя дуэлями между Шереметьевым-Завадовским и Грибоедова с Якубовичем, где Шереметьев был смертельно ранен, Грибоедов был удален из Петербурга секретарем русской миссии в Персию, а затем переведен чиновником по дипломатической части в Грузию. В январе 1826 года, после восстания декабристов, Грибоедова арестовали по подозрению в причастности к заговору. Однако серьезных улик против него не имелось, и он был не только освобожден, но и получил очередной чин. Тем не менее, службы в Петербурге для него не нашлось. Он продолжал служить на Кавказе, а затем получил назначение полномочным посланником в Персию. Следует вспомнить, что первым словом всех современников о Грибоедове было всегда о его уме. Интеллектуальный уровень общества, который всегда оценивается не по статистически среднему, а по высшим проявлениям, был в то время очень высок. И все же ни об одном современнике Грибоедова не говорили так, как о нем. Это один из самых умных людей в России. Любопытно послушать его, говорил Александр Пушкин. А Виссарион Белинский добавлял, что он принадлежит к самым могучим проявлениям русского духа. Грибоедов был не только поэтом, но и превосходным музыкантом-импровизатором. Записанными оказались лишь два вальса Грибоедова, остальное кануло в лету. По дороге в Персию, в Тифлисе, Грибоедов страстно влюбился в княжну Нину Александровну Чевчевадзе и обвенчался с нею. Оставив жену в пограничном Тавризе, он двинулся в Тегеран. Там, добиваясь того, чтобы Персия отпустила уроженцев России, он принял у себя шахского евнуха Мирзу Якуба, родом армянина, просившего вернуть его на родину, христианина по рождению, принявшего ислам и теперь снова отрекающегося от мусульманства. В глазах иранцев поступок Мирзы Якуба выглядел величайшим оскорблением для их страны. Духовные вожди приказали народу пойти в русское представительство и убить отступника. В результате 30 января 1829 года посольство было разрушено, и все, кто в нем находился, жестоко перебиты и истерзаны. Грибоедов погиб в возрасте 34 или 39 лет. Юной вдове Грибоедова возвратили личные вещи и даже книги покойного, но ни одной бумаги из его архива возвращено не было. Его литературный архив погиб. Тем не менее, дошедшие до нас его замыслы, планы, наброски говорят о грандиозности грибоедовского дарования. Наряду с Пушкиным Грибоедов сыграл выдающуюся роль в создании русского литературного языка.